создает ощущение неизбывно струящегося потока. Это образ дороги, которая тянется вдаль и уводит за собою. И это же безостановочное течение времени, а с ним самой жизни. Не остановится песок, а он, как жизнь, бежит. Примечание. На тонику в мелодии в эти моменты каждый раз приходится на сильной доле аккорды, диссонирующие благодаря хроматическим подголоскам, оплетающим аккордовые звуки. Вокальная мелодия уже с самого начала в запеве, несмотря на краткость составляющих ее фраз, обладает песенной цельностью. А дальше в припеве, когда она поднимается и опускается большой непрерывной волной, в полный голос в ней говорит чувство очень сильное и устойчивое, притом лишенное надрыва и сентиментальности. Широкие мелодические шаги, квартово-секундовые и квинтовые попевки, отсутствие задержаний — все это придает ее выразительности сдержанный, объективный характер, свойственный народной лирике. И в то же время ниспадающие концовки фраз мягкие, как ласковое обращение в речи. Бернс писал: «То, что важные сыны учености, тщеславия и жадности называют глупостью, для сыновей и дочерей труда и бедности имеет глубоко серьезное значение. Горячая надежда, мимолетные встречи, нежные прощания составляют самую радостную часть их существования». Исследователи особо отмечают очень серьезные отношения поэта к чувствам, горестям и радостям своих скромных героев. Также относятся к ним и Свиридов, и «Прощай» — прекрасное тому свидетельство. Если «Прощай» — это гимн любви простых людей, то Джон Андерсон — гимн их дружбе, прочный, выдержавший все испытания, основанный на горячей внутренней привязанности, но чрезвычайно скупой на внешнее излияние чувств. Это такая дружба, для выражения которой не нужно много слов. Настроение песни определяется сразу в фортепианном вступлении и не меняется до конца. У рояля дважды звучит архаичный оборот хорального склада. Сходство с хоралом подчеркнуто замедленным мелизмом в верхнем голосе. Здесь слышатся и раздумье, и старческая степенность, и вместе с тем усталость, примирение с жизнью. Характерно, что сопоставление функций, тоники и доминанты сглажено, стерто, благодаря присутствию в доминантовом аккорде звука ми из тонического. Острота ощущений и стремлений прошла, и страсти угасли. Мелодия у певца движется неторопливо, поднимается как будто с усилием, так что чувствуешь, как много весит каждая интонация. Рисунок напева не изыскан, по-мужски прямолинеен. Движение либо поступенное, либо по нотам трезвучий. В фортепианной партии аккорды, тяжелые и неторопливые, как поступь согбенных годами людей, и несокрушимо прочные, как связывающие их чувства. Гармонические функции снова несколько стушеваны, поэтому простые, функционально ясные аккорды и обороты или яркие гармонические пятна сразу выделяются, заставляя обратить внимание на вокальную интонацию и слово. Так мимолетным гармоническим сдвигом до мажор, ми мажор из полумрака выхвачены, как лучом света, слова «Твой локон был черен, точно смоль», напоминающие о прошедшей молодости. Особенно впечатляет то, как даны слова «Ты снегом убелен». От предшествующих они отделены выразительнейшей в психологическом смысле паузой. Ради нее изменен установившийся ритмический рисунок фраз. Герою тяжело дается это грустное и горькое признание. И когда оно все же произносится, неожиданная безыскусность интонации вздоха и сопровождающих ее гармоний беспредельно трогает. Эта простая фраза стоит многих и многих драматических эффектов. Та же музыкальная фраза повторяется во втором куплете «не разнимая рук». И опять впечатление оказывается очень сильным. Перед тем музыка передает воспоминания о молодости, когда друзья шли в гору. Здесь и мелодия идет вверх, и гармония уходит далеко от начального до мажора. И печальное возвращение к настоящему. Теперь мы под гору бредем, усталый говорок. И слова «не разнимая рук», выделенные особенной простотою интонации вздоха и гармонии, звучат клятвой на верность в дружбе до могилы. Клятва дважды подкрепляется мажорным кадансом. «И в землю ляжем мы вдвоем, Джон Андерсон, мой друг». В этом мажоре и мужество, и высшая мудрость. Больше говорить ничего не нужно. В последний раз проходят хоральные обороты и остаются незавершенными. В верхнем голосе повисает без разрешения вводный тон. Пусть лучше останется недосказанным то, что подразумевается при мысли о кадансе жизни. В рассмотренных 7 песнях нигде не декларируются общественные, гражданские мотивы. Перед нами лирика, философская или жанрово-бытовая. Но ее герои по самому своему существу, по строю мыслей и чувств, настолько демократичны, что содержание песен приобретает ярко выраженную социальную окраску. Это мир людей из народа. Это философия и быт честных бедняков, даже если в стихах ничего не сказано об общественном положении героев. Наряду с тем есть в цикле песни, где социальные мотивы оказываются в центре внимания. Одна из них — «Всю землю тьмой заволокло». Замысел ее очень оригинален и смел. Взяв традиционный жанр застольной песни, Свиридов сохранил некоторые его внешние черты, в частности, куплетное строение с запевом и припевом и обращением «налей». Рядом признаков совпадают лад и тактовый размер, начальная интонация, переход в начале куплета в тональность 7-й натуральной ступени. Эта песня близка шотландской застольной Бетховена, но по смыслу она противоположна бетховенской. Как и в песне Варлаама из Бориса Годунова «Мусоргского», герой, задавленный заботой и нуждой, пьет и поет не ради веселья, а для того, чтобы забыться, почувствовать себя королем, ощутить свою силу, бросив вызов судьбе. Стихотворение Бёрнса — бытовая зарисовка сельского кабачка, живая и колоритная, но в целом непритязательная, без больших обобщений. Однако в одной из строф звучит тема общественного неравенства. «Богатым праздник целый год, в труде, в нужде живет народ, но здесь равны и знать, и голь, кто пьян, тот сам себе король». От этих строк и оттолкнулся Свиридов, вовсе отказавшись в то же время от третьей строфы, где говорится о сердечных ранах. Его музыка выражает и отчаяние Голи, и ее могучий, хотя и стихийный протест. Запев развертывается на фоне движения, возникшего еще в фортепианном вступлении. Низкий регистр, тональность глубокой субдоминанты, соль бемоль минор, фа миноре. Тяжело волнующиеся басы. Рождается представление о сумраке и грозовых тучах. Значение этого образа раскроется в полной мере позднее, а пока что движение басов переходит в фигурацию, которая становится аккомпанементом вокальной мелодии, широкой, несколько разбросанной. Сказывается, что песню поет захмелевший человек, со стремительными, крутыми поворотами в мажорные тональности, приходящимися на слова «нам светло» — ми бемоль и «как луна» — ля бемоль. Другим путем, мелодическим подъемом и ритмической остановкой выделено еще одно слово — «солнце». Так мраку вступления, обстановка, контрастируют светлые лучи и блики запева, сам герой, его добрая природа. Скрытый смысл вступления реализуется в припеве. Начало его, строение припева трехчастное, сразу заставляет насторожиться. Очень глубокие басы, угловатые интонации, с внезапными стихийными заворотами, необычные ударения — «Налей, налей, хозяйка», подчеркивающий скрытый за обычными словами угрожающий зловещий смысл. Хроматизмы, напоминающие завывание ветра и рев волн. Примечание. Часть текста от слов «никто не пьян» до повторения слов «стаканы со считайка» взята композитором из стихотворения Бёрнса «Наш Вилли пиво наварил». Небольшая середина «никто не пьян» добавляет колоритные жанровые штрихи, характеризующие речь пьяного, еще более резкие интонационные зигзаги, игривая стаккато на словах «под мухою». Но и здесь есть воющие хроматизмы, сохраняется ощущение подымающейся грозной стихии. И когда возвращается музыка основного раздела припева, хроматические фигуры у фортепиано значительно разрастаются. Грозные возгласы «еще вина» звучат уже гораздо сильнее, требовательнее, чем в первый раз. Каданса нет, и эти возгласы повисают в воздухе, как вопросы без ответов. Во втором куплете и в запеве изменяется лишь одна деталь, но деталь важная. Расширены и ритмически укрупнены интонации второй фразы, с которыми произносятся слова «в труде, в нужде живет народ», а кульминационная последняя фраза с горделивым подъемом мелодии соединяется теперь со словами «кто пьян, тот сам себе король». То новое, что прозвучало в запеве, протест и утверждение человеческого достоинства, и становится источником взрыва разбушевавшейся стихии в коде песни, вслед за повторением припева. Если в конце первого куплета, после настойчивых возгласов «Еще вина!» наступало успокоение, был откат волны перед началом следующего куплета, то теперь волна продолжает подниматься все выше. Звучность нарастает, доходя до непрерывного форте-фортиссимо. Движение ускоряется. Грозно звучат даже безобидные интонации. Никто не пьян. А в басах проходит тема вступления, сопровождаемая кличами певца и мощными аккордами. Так окончательно обнаруживается символика начального образа зловещей тьмы. Не тучи, обволакивающие небо, а клокочущий в глубинах народных масс гнев, чреватый бурей. И вот уже народная буря шумит, гремит вовсю, набегают и откатываются разгулявшиеся волны, арпеджиобразные и хроматические фигуры у рояля. Их накаты учащаются, превращаются в сплошные непрерывные удары. Фуриозо, стретто. Все захлестнула бушующая стихия, а голос будто бы подстегивает ее своими возгласами. «Еще! Еще!» доходящими в конце до исступления, до крика, от которого становится жутко. Так скромная бытовая зарисовка перерастает в потрясающую своей драматической силой картину, обобщающее значение которой очень велико. Свиридов заглянул в такие глубины души народа, куда не решался заглянуть поэт XVIII столетия, показал в обездоленных людях то, что было тогда еще скрыто от них самих, и выступило наружу уже в век народных революций. Он прочел стихи шотландского поэта как наш современник, как русский художник советской эпохи. Такой же подход позволил ему на основе насмешливо-едких, местами полных язвительной иронии стихов Бёрнса создать мужественную, энергичную песню-гимн в честь простых людей труда, проникнутую заразительной верой в будущее. Это финал цикла. Песня «Честная бедность». Вся песня пронизана непрерывным движением в характере довольно быстрого марша или танца. В припеве ясно слышны наигрыши волынки, и кажется, что опять на сцену выступил народный поэт-певец, что это он поет песню в окружении приплясывающей толпы его героев. Короткие, настойчиво повторяющиеся попевки и танцевально-маршевый ритм заставляют вспомнить и Робина, и горского парня, и возвращение солдата, а унисонное движение голоса и фортепиано ассоциируется с песней «Всю землю тьмой заволокло». Так в финальной песне обобщаются музыкальные характеристики героев цикла, и одновременно образ честного бедняка вырастает до подлинного величия. В первом куплете запев целиком изложен в октавно-унисонном движении всех голосов ровными долями, четверти «Алла бреве», иногда заменяемые двумя слигованными восьмыми. Создается ощущение суровости, аскетической строгости, бедность, которой не стыдятся, и неудержимой силы. Мелодия волнообразного рисунка имеет песенный характер, но благодаря четкости и размеренности ритма, в котором каждая доля, соответствующая слогу текста, подчеркнута унисоном фортепиано, в ней скандируется каждое слово. А слова «тот самый жалкий из людей» и «трусливый раб» произносятся дважды, будто поющий хочет подчеркнуть свое презрение. К тому же, когда после первого упоминания о трусливом рабе голос делает паузу, то у рояля, продолжающего движение, ни одной паузы у него нет. Вокальная интонация повторяется в обостренном виде. Фа диез вместо соль в до миноре. Такая песенность сочетается с речевой выразительностью, помогающей передать в музыке страстную, обличительную силу строк Бёрнса. В других куплетах филиппика поэта направлена против новых адресатов, чванливых вельмож, знатных бездельников и ничтожеств, дураков и плутов. Каждый раз фактура изложения в запеве варьируется, но неизменным остается дублирование у фортепиано всей вокальной мелодии или хотя бы опорных точек, благодаря чему сохраняется скандированная манера ее произнесения. Когда речь заходит о короле и его лакеях, движение в аккомпанементе становится более оживленным, беспокойным. Восьмые вместо четвертей. Волнение растет. Наконец, провозглашается самое грозное обвинение. «Всех богатеев! Мы хлеб едим и воду пьем, мы укрываемся тряпьем и все такое прочее. А между тем дурак и плут одеты в шелк и вино пьют и все такое прочее». В этом куплете, переставив строфы стихотворения Бёрнса, Свиридов сделал его предпоследним, Певец, по указанию композитора, должен произносить каждое слово очень весомо, тяжело, а в партии фортепиано дублируются одновременно и вся мелодия, правая рука, и ее опорные точки, левая рука. Знаменательно также небольшое изменение в мелодии, попевки в начале второй ее половины. Со словами «А между тем, дурак и плут» эти попевки подняты, сдвинуты вверх. В результате музыка звучит еще более энергично и твердо. Мажорный припев во всех куплетах почти не меняется, представляя собою радостный танец под волынку, в котором